высочайше изволил, о чем тут же сообщается управляющему Министерством финансов. По высочайшему повелению имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о приказании отпустить из главного казначейства под расписку казначея третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии коллежского советника Клица неизвестное государю императору употребление 500 рублей серебром. На этот раз соблюдена известная осторожность. Орлов не сообщает, для чего предназначены деньги. Формула «неизвестное государю-императору употребление» используется, как правило, для секретных расходов. Сумму должна отпустить не в руки самому получателю, а казначею третьего отделения. Неужели оно, наконец, научилось беречь свой жизненный капитал? Но тут в игру вступает сам нетерпеливый жених. У него неожиданно обнаруживаются форс-мажорные обстоятельства. 15 февраля он пишет Дубельту. «Так как деньги, назначенные мне государем-императором на свадьбу, не могут мне быть выданы ранее будущей недели, между тем, как моя свадьба должна быть 18 февраля, и я не могу отложить по случаю моего отъезда великим постом в губернию, то осмеливаюсь всепокорнейше просить ваше превосходительство и спросить у его сиятельства, графа Алексея Федоровича Орлова, разрешение выдать мне следующую мне сумму из сумм третьего отделения взаимообразно до получения из главного казначейства». Из этого текста можно сделать по меньшей мере три заключения. Во-первых, что денег у Антонелли действительно нет, и занять их ему не у кого. В противном случае в расчете на верное получение можно было бы прибегнуть к частному займу. Во-вторых, что он покидает Петербург, где должен был чувствовать себя не очень комфортно, и отправляется в провинцию. И, наконец, в-третьих, что его свадьба состоится 18 февраля. Ровно через 2 года в этот день почиет в Бозе император Николай. Напрасно Иван Петрович Лепрандди сетовал, что его бывших агентов незаслуженно забывают. Третье отделение, как всегда, идет навстречу желаниям своего давнего клиента, о чем свидетельствует подшитая к делу расписка. Февраля 17 дня 1853 года я, ниже подписавшийся, всемилостивейше мне пожалованные 500 рублей серебром, получил титулярный советник Петр Антонелли. Новобрачный семейством покидает столицу. Но и на новом месте он не оставлен вниманием высоких опекунов. Вслед за отбывшим чиновником на имя его нового начальника Шварца направляется подписанная Дубельтом неофициальная бумага. «Партикулярно, милостивый государь Петр Иванович, чиновник Министерства внутренних дел Антонелли назначен ассессором Ковенского губернского правления. По участию, принимаемому мною в этом чиновнике, приемлю честь поручить его вашему, милостивый государь, покровительству, пользуясь случаем удостоверить ваше превосходительство в истинном моем уважении и преданности». Такая рекомендация дорогого стоила в глазах местных властей. Она-то, видимо, и вдохновила Антонелли на новые шаги. Обладая высоким понятием о собственных дарованиях и ощущая тайное покровительство Петербурга, он задумывает весьма решительный шаг. 20 ноября 1853 года он вновь обращается к Дубельту. Выразив благодарность за прежние милости и твердо веруя в неисчерпаемую доброту своего адресата, он озабочивает его новой, всепокорнейшей просьбой. Он говорит, что в Ковенском губернском правлении открывается вакансия советника. Чувствуя себя способным занять это место, а также не имея почти никакой возможности прожить получаемым мною ныне содержанием по чрезмерной во всем дороговизне, автор письма просит Леонтия Васильевича быть его ходатаем перед генерал-губернатором здешнего края и министром внутренних дел с тем,